товарищи, слово предоставляется секретарю районного комитета комсомола Елизавете Чайкиной. Товарищи, сегодня у нас идет здесь важный принципиальный разговор о комсомольской пропаганде и печати. Есть у меня один пример из собственного опыта, так сказать. Как-то в нашей областной газете была опубликована статья. Вот она. Вот. Не видно? Может, это и статья. Не знаю. По моему разумению, так это ода какая-то. Ода только в прозе. Но уж никак не комсомольская пропагандистская статья. Автор ее здесь. Вот он сидит рядом с вами, знакомьтесь. Знакомьтесь, товарищи, Федор Голубев. Пусть поделится своим опытом, полезно каждому. Третий год уж миновал, а мне все стыдно за эту статью. Глаз не знаю, куда девать, когда в родной колхоз приезжаю. Сколько в деревне у нас девчат славных. Вместе работали, в единстве. А по статье выходит, одна я на селе труженица. Нельзя так писать. Нельзя так писать, товарищи корреспонденты, рабкоры и селькоры. Не имеет права наша комсомольская печать восхвалять и возвышать личности. Коллектив – основа любого дела. И если он добился успеха, рассказывайте о каждом, кто это совершил, о его прекрасном труде и судьбе его правильной и светлой. Здравствуйте, Елизавета Ивановна. Здорово ты меня. Ну и разделала. Да. Перед всем районным активом. Ради дела, Федя. И все же я в тебе не ошибся, Чайка. И я в тебе. Да. Скажи, а ты... Ты часто ошибалась в людях? Ни разу. За все 20 лет не встретила ни одного плохого человека. Значит, тебе везет. Конечно. Значит, ты счастливая. Очень. Потанцуем? С удовольствием. Лиза. А? Ты любишь стихи? Люблю. Только мало знаю. Это ничего, это... Если любишь, узнаешь обязательно. Стихи — это здорово, это вот... Ну... Правда. Вот я про одного человека стихи прочел. Вот послушай. Жить и сгорать у всех в обычае, но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда ей к свету и величию своей жертвой путь прочертишь. Видала? В четырех строчках вся жизнь. И правда здорово. То, что другой в целой книге бы сказал, у него в четырех строчках. Чайка. Что? Я ведь... Ну, в общем, я еще тогда в колхозе, когда к тебе приезжал... Неужели тогда еще? Как увидел тебя. Я тоже. Слушай, Чайка. А? Мне Зимин машину дал. Поеду в Покатное. Хочешь вместе? Ой, Федя, конечно, возьми, а? Это ж через руны... А я к маме заеду, я у нее уже месяца два не была. Вот и подарочки ей отвезти к новоселью. Ей ведь новый дом дают. Пошли. Неужели все это матери везешь? Полную машину тюков нагрузила. Ну что ты, Федя, много ли мамке надо? Это я девчатам за Лесе призы везу. Санитарные халаты, сумки с медикаментами, перевязочный материал победительницам слета сандружины. А это? Тоже сандружине? Это в подговорскую школу. У них лучший отряд в районе, знать надо. А это костюмы для самодеятельности. Все равно ведь через Раздольху поедем. Это что еще за зверь? Проснулся наконец. Так крепко спал, что я уж и забыл про него. Ну, а этот приз кому? Мамкина новоселье. Ты что, наших примет не знаешь? В новый дом первой кошка войти должна, тогда в нем добро навсегда поселится. Прибежала. А парень-то где же твой? Машину ладит. Едем, пора. Ой, быстро-то чего ж так, Лизушка? Молока только и успели испить. Надо, мамка, дела. Ой, а парень-то хорош. Ты с ним-то как? Товарищи. Товарищи. Ой, все дела да дела у тебя, Лизушка. О себе-то подумаешь, когда? Ой, будет тебе, мамка. Избу вот получим, жить бы да жить. Сестра-то уж устроилась. А ведь для тебя все это будет. Учиться мне надо, мамка, учиться. Домом своим жить пора, Лизушка. Вот, выучусь сначала. Да и лет уж тебе 20. А парень-то, видать, к тебе всей душой. Так и глядит, все глядит, глаз не сводит. Да и ты-то вон. Ну, мама, ну. Ой, мать, не обманешь, доченька. Сердце-то все чует. Избу вот новую получим и приезжайте. Изба-то какая пятистенка. Усадьба вокруг, речка внизу шумит. Живи себе тихо да радуйся. А вам вдвоем-то, ой, счастье одно. Да в этом ли радость, мамка? В избе одной. Сколько людей на земле-то живет? Вот бы их всех поглядеть, да узнать всего побольше. Да и Федя, его разве избой заманишь? Он ведь тоже учиться мечтает. А моя уж мечта совсем близко сбылась. В Калинин я, мамка, еду, учиться посылают. Ой, али назад уж никогда не вернешься. Там останешься навсегда. Ну, почему же никогда? Вот выучусь. Ладно, мамка, пора мне, пора. Ой, это гостинство-то не забудь. Жизнь быстрая, доченька, оглянуться-то не успеешь. Все успею, мамка, все успею. Человек на дороге. Полина? Ты куда это ночью с вещами? А дети где? У Василихи остались. Ой. Ты что? Горемычные мы горемыки. Никому мы не милые во всем свете. Не нужны. Странники, ну, разнесчастные. Ты что, из колхоза ушла? Сиротинушки мы безродные. Погоди. А что же наши девчонки не поддержали тебя? Вот они и гоняли меня, все гоняли. А Клавдия? Что Клавдия первая кричала? Думаешь, что? Должность твою заняла и сама такая, как ты стала. Так, это ты меня здорово на дорожку-то порадовала. Фёдор, помоги-ка. Тащи вещи в машину. Пойдем, Полин. Пойдем, пойдем. Разберемся. Поехали. А девчата-то где ж? По домам, что ли? У костра они все в поле. Вон, видишь, огонек сверкает. Там они. Ага. Вот и отлично. Мать напекла. Дотащите их к костру. Ужинать, ужинать будем. Фёдор, помогай девчатам. Полина, ты что там заскучала? А ну иди к костру. А что это она с тобой? Потом. А это возьми. Тебе везла. В Ленинграде на семинаре была, купила. Бери, бери. Ой, ну, Лиза, все помнит. Кланя, пойдем-ка, поговорить надо. Девчат, а вы гитару настройте пока. Что это у вас, Кланя, с Полиной получилось, а? А чего? Ушла из села и пусть себе идет. Нам-то что? Как это что? Выжили ведь ее? А за что? Да кто про то знает, Лизонька? Не любит ее, вот и все. Как это не любят? За что? Да за отца. Всем известно, злой был да хитрый поп. Брось, Клавдия. Стыдно говорить тебе так. У Ленина учись. Ты ведь, комсомольский вожак, простую бабу в обиду дала. Да разве простая она? Поповская ведь. Колхозная она. С нами пошла. Дети ее в нашей школе учатся. Октябрят. А вы ее от людей вон. Что ж, и детей ее, и их детей гнать будем. И вправду получилось неладно. Что ж теперь сделать-то? Поддержать ее надо. Обогреть. Она ведь на добро отзывная, как и все люди, Кланя. Вот и перестанет скитаться Полина. И колхозу польза будет. Да ведь у нее и избыт своей нет. А вы ей дайте. Возьмем где? Бедно, покуда строим. А вы ей ту, новую. Что на въезде светится, не смоленая еще. Да ты что, Лизавета, соображаешь? Мамке ж твоей туда въезжать. Тоже троих вырастила. Аль тебе изба не нужна? Нужна. Только не возьму. И мамке не велю. Не имеем мы права хоромы свои на лучшие менять, пока у других еще нет крова. Так и передай председателю. Да и сама ему как депутат заявлю. И на исполкоме все доложу. Ну, Лиза. Да, держи гитарку. Настроили. Ну что, чайку попьем? Попьем, черт не попить-то. Ну вы что? До утра, что ли, завечерили? Сейчас иду, Федор. Поехали? Или оставить тебя здесь? Ну что вы, ну что вы, шутит он. Мне пора, утром уезжаю. Как? Куда? В Калинин. Учиться направляют. Сбылась моя мечта. Вы уж, подружки, целуйте там мамку. Пусть ждет. Подучусь вот и опять приеду. Счастливо, счастливо. Увидимся. Лиза, ну как же это? Я ведь думал, мы вместе будем всегда. И вообще, я ведь давно тебе хотел сказать, Чайка. Я знаю, Федя. Вот вернусь. Я что скажешь, все сделаю. Я ведь для тебя, Лиза. И я для тебя, Федя. Не забывай. И ты. Соединяю. Товарищи, кто по вопросу эвакуации к Завьялову, пожалуйста. Алло, да, райком. 20 вагонов? 20? Хорошо, передам. Так, товарищи, кто к Алексею Дмитриевичу? Записывайтесь у дежурного. Алло, укрепрайон? Соединяю. Соединяю. Здравствуйте, Вера Сидоровна. Лиза, милая, похудела, одни глаза остались. Что, они вас там не кормили, что ли, в Калинине? Ну, проходи, милый, проходи, Алексей Дмитриевич, уж раз 100 о тебе спрашивал, беспокоиться. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Здравствуй, Чайка, вот и вернулась ты. Не доучилась? Кончится война, доучусь. Да. Ну, садись вовремя ты. Получен приказ формировать партизанский отряд. Завтра начинаем рыть землянки, завозить продовольствие. Подумай, кого из твоих в отряд возьмем. Только не торопись. Побеседуй с каждым. Объясни все. В общем, это ты не хуже меня знаешь. Ясно. Теперь самое главное. Тебе поручается подбор связных для работы в тылу врага. Не одна храбрость в таком деле нужна. Выдержка, ум требуется быстрый, острый, отчаянный. На связь выходить через врага придется. И потом... Стойкость, конечно, в случае чего. Сама понимаешь. Понимаю. Уходить будем вместе с регулярными частями. Сигнал сирены городской электростанции. Так. Да, как-то я забыл письмо тут тебе от Федора. Он ведь уже с месяц поди в Кронштадте воюет. Воюет? Жить и сгорать у всех в обычае, но жизнь тогда лишь или смерть, когда ей к свету и величию своей жертвой путь прочертишь. Задание выполнено. Слыхали? Молодцы. 15 цистерн с горючим, 5 вагонов фашистов и 10 платформ с танками. Обмороженных нет? Нет. Раненые? Перевязывают. Тогда отдыхать. Комсомольское собрание Пеновского партизанского отряда считаю открытым. На повестке дня один вопрос. Прием в комсомол Миши Сизова. Вот его заявление. Прошу принять ряды комсомола, чтобы сражаться и погибнуть за родину среди самых лучших. Сизов. Погибнуть? Это почему? Лучшие всегда погибают. Первыми идут. Кто-то обязательно остается в живых. Расскажи свою биографию, Сизов. Родился в 26-м, в мае. 15 исполнилось, 30-го. Отец в колхозе трактористом работает. Работал. Танкистом воюет. Мать в плену осталась. Я в 8-м классе был бы теперь. Да все ясно. Да чего там, принять? Конечно. Принять. Голосуем. Единогласно. Слово для вручения комсомольского билета имеет секретарь подпольного райкома комсомола Елизавета Чайкина. Да, Миша. Был бы ты сейчас в 8-м. И вручал бы я тебе этот билет на общешкольном комсомольском собрании на ноябрьский праздник. А вручаю вот здесь, в партизанской землянке. Номер твоего билета 15 348 798. Это первый комсомольский билет, который выдает Пеновский райком комсомола в дни Великой Отечественной войны. Гордись этим, Миша. Все равно разобьем их. И ты вернешься в свою школу, Миша. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Чайка, идет командир. Война народная, священная война. Поговорить надо. Кто у нас на связи в Крутом? Что-то не припомню я. Тоня Михайлова. А что? А в Демьяновке? Сивков. Павел. Верный парень. Чего это вы? А в Красном Покатище? Маруся Купорова. Тоже? Верная? Конечно. Моя первая пионерка. Ее отца старовера убили. Да что случилось-то, Алексей Дмитриевич? Понимаешь, дело какое. Вернулась разведка. На связь твоей связны не вышли. Никто. Ой, что и подумать, не знаю. Может, провал? Не верю, чтобы провал. Самых лучших, самых верных отбирала. А если провал все же? Они никого не знают, только меня. Так. Может, это сработало? Почитай, сообрази. С болью сообщаем. Партизанский отряд разбит. Москва взята. Не сегодня-завтра падет Ленинград. Во избежание лишних жертв сопротивление бесполезно. Секретарь подпольного райкома партии Зимин. Ах, сволочи. Скинули листовки с самолета с красной звездой. И попробуй не поверить, что это правда. Ну, что скажешь? А скажу я вам на это вот что. Идти мне туда надо. Понимаете? Увидят, что жива, и сообразят, что врут враги. Вот и лопнет фашистская утка. А если схватит? Повесят? Сразу уж и повесят. Нет, не сразу. Допрашивать станут. Пытать. Нет, не пущу. Пустите. Я должна идти, понимаете? Я. Мне поверят. Секретарь райкома. Не пущу. Алексей Дмитриевич, все хорошо будет, вот увидите. И пройду я, и встречусь с кем надо, и связь восстановлю. Нет, не могу. Ну, не имею я права, понимаешь? Не имею права, не пущу. Оставить отряд без связи имеете право? Дать ослабнуть людям перед врагом, позволить им поверить, что отряд уничтожен, что Москва взята, имеете право? То-то. И не держите меня. Я должна идти туда, должна. Решено, командир? Ну чего вы? Я же к своим иду. Ступеньку. Здравствуй, Коля. Тощий-то какой, точно сестра. Здрасте, тетя Лиза. Я обмерла вся, обалдела даже. Ну-ка, Калюня, пойди постерегись в углу, мало ли. Ладно. Вот девчата-то обрадуются, сбегать? Нельзя. Никто не должен знать, что я здесь. Они ж свои, Тоня с Женей. Нельзя, Маня. Спешить мне надо. Понимаешь, я когда из Марьевки уходила, Тимофея Колосова встретила. Ты что, Лиза? Старость ведь он у нас. Знаю. Думаю, не узнал. Лицо у меня платком прикрыто было, да и ночь. Ладно, рассказывай быстро. Что тут у вас? Страшно. Лиза, будто сон какой. В Крутом Тоню Михайлову фашист пристрелил. Знаю, была там. В Тимьяновке полдеревни сожгли. Видала. И про вас тут такое писали. Читала. Почему твои не вышли на связь? Фашистам поверили. Отцепление 2 суток стояло. Ни одного из деревни не выпускали. Лиза, неужели это правда про Москву? Вот. Чтобы не сомневались, держи листовки свежей газеты. Угу. Чего ты? Патрули с собаками проехали, как бы не облава. Ой, они всегда перед облавой село окружают. Я тебя в подпол спрячу. Он у меня прикрыт сундучком. Нельзя мне. Уходить надо. Да что ты, Лиза? Запомни. Выходить на связь к Староверовой поляне по нечетным от 6 до 8 вечера. Угу. Убьют. Клава заменит. Клаву убьют. Ты встанешь. Не уйдешь. Сознание потерял. Лежи, лежи. Я за тобой полночи гонялся. Думал, что потерял. И вдруг на тебе, прямо из-за забора вытряхивается. Эй! Эй, патруль! Патруль! Эй! Сюда, сюда! Сюда! Взять партизан к коменданту. Молчит, герполковник. Пытали? Так точно. Ну и что? Молчит. Старуху привели? Так точно. Предупредили, что если ее дочь не заговорит, мы ее расстреляем? Так точно. Впустите к ней старуху. И послушайте, о чем они будут говорить. Слушаюсь, герполковник. Доченька, мама, что же это они с тобой сделали, изверги? Ничего, мамка, не плачь. Мне не больно, ты же знаешь, какая я у тебя выносливая. Лизонька. Только ты не плачь. Мама. И сестре не вели. Народу нагнали. Все село. Народ. Это хорошо. Это очень хорошо, мама. Я им всю правду скажу. Москва жива, мама. И отряд сражается. Никогда им не победить нас. Доченька. Доченька, они же тебя. Ничего, мама. Я не боюсь. Лизонька, доченька, годы-то твои какие. Ты еще не жила совсем, жизни-то не видела. Как же не видела, мама? Все видела, все. И люди меня любили. И радость была, и любовь, и счастье. Я ведь очень счастливая, мама, очень. Не плачь, не плачь. Слышишь? Лизушка, доченька. Пошла вон, старуха. Лиза! Лиза! Прощай, мама! Помни, я счастлива!